Когда мы с вами читаем послание евреям, в первую главу там описывается о том, что насколько внимательно израильский народ должен был слушать голос ангелов. Потому что, когда говорили ангелы, и люди их не слушались, они получали поражение, они страдали, они умирали. И потом автор послания евреям говорит, что насколько же мы внимательнее должны слушать то, что говорит Иисус Христос. И во второй главе он говорит, посему вы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. То есть, такими словами он показывает, что в то время, когда звучит голос Божий к народу, народ должен бодрствовать усиленнее, чем в обычное время. Потому что в тот момент, когда звучит голос Божий к человеку, дьявол заинтересован, чтобы до человека это слово не дошло. Дьявол, он вор, он приходит украсть, убить и погубить. И поэтому очень часто, когда звучит голос Божий, да, дьявол насылает сон, заставляет человека все собрание думать о своих проблемах, заставляет сконцентрироваться на чем-нибудь другом, там, как выглядит потолок, как висит люстра, там, как выглядит проповедник или еще что-нибудь. Вот. Но Писание показывает, что человек должен быть сконцентрирован на слове. И это слово должно попасть в сердце. Сегодня тема моей проповеди – «Храни твое сердце». Вы знаете, человек не имеет никакого интереса для Бога, если Слово Божие не попало в сердце, как служитель. Он не имеет никакой опасности для дьявола, если Слово Божие не проникло в сердце и там не начало работать. Потому что именно Слово Божие, когда попадает в сердце, только тогда оно производит перемены в жизни человека. Фарисеи хорошо знали Священное Писание, но из-за того, что оно не проникало в сердце, да, что такое сердце? Это совокупность твоих взглядов, это твой характер, твое поведение, твоя позиция, твои ценности, это все сердце. И вы знаете, Писание показывает, когда мы с вами читаем, как Бог выбирал себе царя в израильский период, он говорит, я не смотрю так, как смотрит человек. Я не смотрю на высоту, я не смотрю на красоту, я не смотрю на родословие, я смотрю на сердце. Потому что даже пророк Самуил, когда он выбирал, он говорит, ну, Давид очень молодой, Давид неопытен. Но Бог сказал, я не смотрю на обстоятельства, я не ценю человека для меня угодного по обстоятельствам, в которых он живет. Я ценю его по состоянию его сердца. Именно сердце определяет отношение с Богом. Не положение, не погоны, не позиция, а именно состояние сердца показывает отношение с Богом. Когда мы с вами читаем притчу в Евангелии от Луки о том, что вышел сеятель сеять свое семя, и там описано четыре вида сердца. Сердце черствое, сердце, которое заботится о мирском, сердце, которое каменистое, да, и сердце плодотворное. И вот посмотрите, семя, которое сеется, оно хорошее. Но реакция на семя абсолютно разная. Реакция на то, произведет ли земля плод или нет, абсолютно разная. И это зависит не от семени, это зависит от состояния почвы. Сегодня нам дано совершенно семя, это Слово Божие. И вы знаете, что в каждом человеке одно и то же слово производит различные перемены, либо их вообще не производит. Даже добрая почва делится на три категории, в 30, 60 и 100 крат. Не от семени зависит, придут ли перемены в вашу жизнь. Семя дается нам совершенное. От состояния сердца зависит, придут ли перемены в нашу жизнь. Вы знаете, когда мы с вами читаем послание к Коринфянам, 10 главу, там описывается, что все крестились в одно и то же крещение. Все пили и последовали из одного и того же облака. Все слушали одно и то же слово, да, все были на одних и тех же поклонениях. Но не во всех это производит перемены. Не все достигли земли обетованной. И проблема была не в том, что все посещали разные собрания. Не проблема была в том, что кто-то слушал особенные мастер-классы. А проблема была в том, как человек это воспринимает своим сердцем. Потому что именно состояние сердца определяет, насколько будет правильным его реакция на Слово Божие. Вы знаете, Библия описывает, что человек ожесточается именно тогда, когда звучит Слово Божие. В послании евреям есть несколько раз предупреждение. Смотрите, не ожесточите сердец ваших, как это сделал народ израильский во время ропота. Смотрите, не ожесточите сердец ваших, не сделайте их жестокими, не сделайте их невосприимчивыми к голосу Божьему. Когда фарисеи ожесточали свое сердце, когда к ним начинал говорить Иисус Христос? Когда израильский народ ожесточал свое сердце? Когда к ним обращался Бог? Когда фараон ожесточал свое сердце? Когда к ним приходил со Словом Божьим Моисей? И для нас это все образы, что чаще всего мы начинаем делать свое сердце каменным именно в тот момент, когда в нашу жизнь через людей, через обстоятельства, через Слово Божие еще как-то звучит Его голос. И мы становимся невосприимчивыми к голосу Божьему. Вы знаете, когда мы читаем послание Деяния, книгу Деяний, вторую главу, там описывается, что говорил слово апостол Петр, и сердца людей умилились, да, они растаяли, и они сказали, что же нам делать? Вот это правильная реакция сердца, когда люди принимают Слово Божие и готовы поменяться согласно Ему. Вот это правильная реакция на то Слово Божье, которое звучит в жизнь человека. В книге Притч, 4 глава, с 20 стиха есть такие слова. Притча, 4 глава, с 20 стиха. «Сын мой, словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». «Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка, удали от себя. Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои направлены будут прямо перед тобою. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево». Посмотрите, Писание показывает, что мы в своей жизни очень много что охраняем, очень много что бережем. Но больше всего, о чем мы должны переживать, больше всего, что мы должны в своей жизни хранить, это свое сердце. Мы должны больше всего хранить состояние своего сердца, потому что из него источники жизни. Вы можете полностью переключиться на что-то внешнее, заботиться только о внешнем обстоятельстве, но вы очень быстро погибнете. И Писание описывает такого человека, который заботится только о внешнем. Он говорит, я, говорит, накопил столько добра, сломаю старые житницы и построю новые. И Иисус Христос задает ему вопрос, безумный, я же в эту ночь заберу твою жизнь. Я в эту ночь заберу твою жизнь. И вся твоя забота только о внешней стороне твоей жизни окажется совершенно бесполезной, нерезультативной передо мной. Я оцениваю результат труда, произведенный внутри твоего сердца. Внутри того, что с тобой происходит, когда ты меняешься под воздействием Божьего Слова. Вы знаете, в книге у пророка Исаии, 55 глава, есть такие слова. Давайте зачитаем их. Пророк Исаия, 55 глава, с 10 стиха. «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и превращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое не сходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, да, бесполезным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Итак, посмотрите, что делает Слово Божие с сердцем, которое плодотворное. Первое. «Итак вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром». Первое, человек получает освобождение. И обстоятельства способствуют этому. Мы видим, смотрите, что говорит Писание. «Горы и холмы будут петь перед вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам». Человек, который действует согласно Божьему Слову, даже те проблемы, которые возникают в его жизни, да, мы всегда читаем Новый Завет, и проблемы сравниваются с горой. И он говорит, и человек, который с плодотворным сердцем принимает мое слово, сами проблемы способствуют тому, чтобы человек получил благословение. Сами проблемы человеку, который согласно Слову Божьему поступает в своей жизни, сами проблемы становятся для него благословением. Вот эти горы и холмы, за которые нужно молиться, для человека, поступающего по Слову, становятся благословением. Следующее, что происходит. Вместо терновника вырастет кипарис. Может быть, у человека очень колючий характер. Вы знаете, с ним никак не соприкоснуться. Но человек, который с плодотворным сердцем принимает Слово Божье, оно его преобразовывает. Он не становится колючим, да? Он становится мягким. К нему охота прикоснуться. Следующее. Вместо крапивы возрастет мирт. Вы знаете, есть люди, у которых уста как крапива. Когда с ними общаешься, они тебя только обжигают, они только ранят твое сердце. Но когда мы читаем с вами Писание, мы видим, что Бог говорит о том, что у человека должны быть уста, которые приносят благословение, которые источают мирт. И Писание дальше говорит, что «И это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое». То есть человек, который принимает сегодня Слово Божие с плодотворным, чистым, искренним сердцем, он переживет в своей жизни очень огромные перемены. Его жизнь, вокруг него люди будут замечать перемены, которые происходят в нем. И очень важно, знаете, в моей жизни есть молитва, я очень часто молюсь. Говорю, Господи, пускай всякий, соприкоснувшийся со мной, соприкоснется с тобой. Пускай всякий, кто слушает меня, захочет больше читать Библию, больше молиться, больше проповедовать, больше евангелизировать. И вот именно к такому состоянию мы с вами должны стремиться, что когда каждый, кто с нами соприкасается, он соприкасается с ним. Он не разочаровывается в Боге, разговаривая с нами. Он, наоборот, начинает больше верить в Бога после того, как он пообщается с нами. И знаете, Писание предупреждает много раз. Смотрите, не ожесточите сердец ваших. И в Библии есть несколько признаков, да, несколько признаков или ступеней того, что наше сердце сейчас ожесточенное. Вы знаете, если мы с вами читаем Писание, и оно не вызывает в нас борьбу, не вызывает в нас кучу вопросов, как же это можно исполнить, это не признак нашего духовного роста, это признак равнодушия. Это признак, что Священное Писание мы уже не воспринимаем как высший авторитет, который борется против нашей плоти. Это не значит, что мы настолько выросли духовно, что мы просто все с лету выполняем в Библии, что написано. Что мы спокойно любим врагов, что мы спокойно даем взаймы и не просим обратно. Это говорит, что мы просто на это не обращаем внимания и не хотим это исполнять. Или просто исключаем своим сознанием, чтобы даже задумываться об этом. Поэтому здравое состояние у человека – это когда Писание, оно действительно вызывает в нем борьбу. Когда-то мать Иисуса земная молилась, что говорит, да тебе и самой этот меч пройдет сердце. Что будет настолько сильная борьба, согласно моей цели и согласно целям Божьим. Что тебе придется очень сильно побороться. И в жизни христианина всегда есть борьба между его целями, его волей и волей Божьей. И я бы вам хотел на основании фараона показать несколько признаков того, как ожесточается наше сердце. Или в каком состоянии находится, или что мы находимся на пути к ожесточению нашего сердца. И каждый раз, когда приходил Моисей к фараону, каждый раз фараон каким-то образом реагировал на то слово, которое звучало для него. И первая реакция описана в книге Исход, 7 глава, 13 стих. Первое, что сделал фараон... Он проявил равнодушие. Первое, что сделал фараон, он проявил равнодушие. И Библия предупреждает людей, которые проявляют равнодушие к Божьему Слову, они стоят на очень опасном пути. Вы знаете, когда мы читаем с вами книгу Откровений, там описано 7 периодов церкви. И для каждой церкви говорится, сдвину светильник твой, сдвину светильник твой, сдвину светильник твой. То есть я тебя не буду замечать. Ты будешь в собрании, но я не буду с тобой близко разговаривать. Но церкви равнодушные, он говорит, я извергну тебя из уст моих. В чем здесь опасность? Почему к равнодушной церкви такое серьезное предъявление? Что значит извергнуть из уст? Что здесь опасного для нас, как христиан? В чем здесь заключается предупреждение, что нельзя быть холодным для Бога? Вы знаете, сегодня Иисус Христос стоит перед престолом и Он ходатайствует за нас. Он каждого из нас оправдывает. Он говорит, что я за него пострадал, я за него принес жертву, он мой, это мое дитя, это моя церковь. Но и в то же самое время стоит клеветник братьев наших, дьявол, который день и ночь на нас клевещет, который пытается вогнать нас в осуждение. И помните, Писание говорит, что нет никакого осуждения в Иисусе Христе. Если вы в своей жизни чувствуете вину, если вы в своей жизни принимаете суд, значит, вы еще не совсем в Иисусе Христе. Значит, вы еще не совсем в Него погрузились. И когда Иисус Христос говорит, что я тебе извергну из уст моих, предупреждение состоит в том, что ты останешься один на один с клеветником. Я как священник из твоего исповедания перестану тебя оправдывать. Перестану тебя защищать и омывать своей кровью. Ты останешься с дьяволом один на один. А это заранее проигрыш. Это заранее поражение. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами, как церковь последнего времени, не потеряли первую любовь. Чтобы мы сохранили страсть и желание служить Богу. Чтобы мы сохранили страсть и желание исполнять Божье Слово. Это очень важная ступень для нас. И если вы сегодня, для вас Слово Божие является равнодушным, пересмотрите свою жизнь. Поговорите с Ним. Слово Божие должно трогать вас. Слово Божие должно вызывать борьбу в вас. Оно должно вызывать желание перемен в вашей жизни. Следующее, из-за чего приходит в нашу жизнь признак нашего непослушания или признак ожесточения, это непослушание Слову Божьему. Когда мы в своей жизни исполняем либо те места Писания, которые нам только нравятся. Вы знаете, когда мы с вами читаем Евангелие от Матфея, 7 главу, Иисус Христос говорит, кому я уподоблю, да, с кем я сравню человека благоразумного? Человек, который строит на камне, да, это человек, который слушает слово и исполняет его. От человека безрассудного, человек, который не имеет разум, да, другой перевод говорит, скудный ум, то есть он глупый. Это человек, который слушает слово, но не исполняет его. И вот такого человека он сравнивает человека, который строит на песке. И вот что такое строить на песке? Вы знаете, если брать не море, а брать просто пустыню, то песок – это элементы скалы, которые откололись из-за ветра. И вот человек, который строит на песке, это не язычник. Это обращение не к неверующим. Это обращение к нам, верующим. Что многие из нас строят на песке. Так вот, строить на песке – это исполнять только те места Писания, которые для вас комфортны. Строить на песке – это строить только на тех местах Писания, которые вас не заставляют переживать слишком большие перемены, которые не призывают вас в своей жизни приносить слишком большие жертвы. Вы строите только на тех местах Писания, которые подстраиваются под вашу жизнь. Когда Иисус Христос сказал, что «Я есть путь», Он не просто сказал, что «Вы можете взять Меня, принять и преобразить чуть-чуть свой путь», по которому вы в своей жизни идете. Он говорит, вы должны полностью поменять свой путь. Вы должны отринуть от своего пути и встать на мой путь. Вы не должны чуть-чуть поменять свой путь, по которому вы идете. Вы должны полностью от него отказаться и жить по пути, который вам предлагает Иисус Христос. Вы знаете, ведь в Библии, ну вот мы только вот так вот даже поверхностно знаем о 15 тысяч покаяниях людей, всего, которые каялись. Но заметьте, что Бог решил описать жизнь только апостолов. Ведь Он нигде не подробно не описывает жизнь какой-нибудь кухарки верующей. Ведь Он нигде подробно не описывает жизнь обычного рабочего. Почему? Потому что Бог хочет, чтобы как можно больше людей встали именно на этот путь. На путь полного посвящения. На путь полного отречения ради пути Иисуса Христа. Именно поэтому Он так подробно описывает апостольскую жизнь. Именно поэтому Он так подробно описывает жизнь учеников, которые были наиболее близки к Нему. И заметьте, что человек, чем ближе к Богу, тем больше меняется его путь. Тем больше он отказывается от всего того, что он приобрел в мире. И апостолы для нас описаны как наиболее близкие к Богу. И посмотрите, они отказались от всего ради того, чтобы следовать за Христом. И для нас сегодня это уровень, к которому мы должны с вами стремиться. Что мы должны отказаться от всего ради того, чтобы познавать Иисуса Христа. Следующее, когда мы с вами ожесточаем свое сердце, или признак ожесточения сердца. Был такой момент, когда Моисей пришел к фараону, и фараон с ним согласился, и потом Моисей ушел, и что сделал фараон? Он увидел, что стало легче. Он увидел, что ему стало легче. Это описано в книге Исход, 8 глава, 15 стих. И он отказался от своих слов. Вы знаете, как часто происходит, когда нам трудно, какие мы даем Богу обещания? Что мы обещаем Богу, когда нам становится трудно? Да я буду поститься, я буду молиться, я буду читать Писание, я дам кучу десятин. Я не знаю, попрошу прощения у всех, кого обидел и не обидел, и забыл благословить. Но как только становится легче, мы говорим, а что это со мной? Что-то я нес совершенно не то. И Писание говорит, что человек, который что-то пообещал, он должен обязательно исполнить. Фараон со своей стороны, он пообещал Моисею, что он исполнит. Но когда ему стало легче, когда пришло облегчение, он отказался от своих слов. И очень важно, что если мы с вами что-то обещаем Богу, чтобы мы исполняли это. Потому что если мы Богу обещаем и не исполняем, это путь, по которому ожесточается наше сердце. Это путь, по которому наше сердце становится каменным и неспособным воспринимать Божье Слово. Неспособным реагировать на Божье действие в нашей жизни. Поэтому очень важно, что если вы в своей жизни что-то обещали, Писание говорит, что даже если ты пообещал злое, буквально этот стих переводится, во зло себе. То есть ты что-то пообещал Богу или людям, что тебе невыгодно с финансовой стороны или с другой стороны, ты все равно должен это исполнить. Потому что Бог серьезен с теми людьми, которые серьезны с Его Словом. Бог серьезен в своих обещаниях к тем людям, которые серьезны к Его Слову. И Бог ответственен за исполнение Своего Слова, особенно тем, кто ответственен за исполнение Его Слова в своей жизни. Следующая причина, которая очень часто происходит в нашей жизни, из-за которой ожесточается наше сердце, это гнаться за тем, что нам не принадлежит. Фараон погнался за народом, который принадлежит не ему, а Богу. И очень часто мы в своей жизни пытаемся получить вещи, которые нам не принадлежат. Очень часто мы хотим владеть какими-то вещами, которыми владеем не мы, а наш сосед. Очень часто в нашей жизни мы что-то хотим иметь не потому, что нам это надо, а потому, что мы это у кого-то увидели. Не потому, что Бог сказал, что мы в этом нуждаемся, а потому, что мы видели, что этим кто-то обладает другой. И фараон, он хотел иметь рабов, как все страны вокруг него. И он пытался погнаться то за тем, что не принадлежит ему, а принадлежит Богу. И если вы в своей жизни начинаете гнаться за вещами, стараться удержать вещи, которые не принадлежат вам, но принадлежат Богу, то вы идете по верному пути погибели. И следующая ступень, которую пережил фараон, это полное крушение его жизни. Это полное крушение его жизни. И Писание показывает нам, что мы не должны ожесточать свое сердце. Писание показывает нам, что наша реакция на Слово Божие – это должны быть плоды, это результативность, это перемены нашей жизни. Именно на практике. Вы знаете, Библия, она очень практична. Это не какая-то философия, это конкретное описание практики. Не нужно иметь много ума или много образования, чтобы исполнять Библию. Вы знаете, мы часто читаем Писание и говорим, что нам непонятны какие-то стихи или нам что-то не открыто. Но Бог никогда вам не откроет следующую ступень, пока вы не исполните то, что вам уже понятно. Бог никогда не будет вам говорить что-то другое, пока вы не исполните то, что Он вам уже проговорил. И вы знаете, ведь мы можем бежать от Бога, даже сидя в собрании. Когда мы читаем про пророка Иону, который бежал от Бога, мы говорим, какой же он глупый. Как же можно убежать от Бога Всемогущего? Но ведь он не бежал от самого Бога, он бежал от исполнения Его Слова. Он пытался убежать, чтобы не исполнять Его Слово. И знаете, ведь мы тоже так часто поступаем. Мы можем приходить на собрание, но не желать исполнять Его Слово. Не желать исполнять то, к чему Он нас призывает. Не желать исполнять то, что Он от нас требует. Мы поступаем точно так же, как пророк Иона. И посмотрите, сколько пережил Иона, Он пережил много проблем. Он побывал в океане, он пострадал с моряками, он побывал в ките. И когда он вышел, и что там говорит глава? И было вторично слово Господне к Ионе: «Ступай в Ниневию». Ничего не поменялось. Все время, весь путь Иона сопротивлялся Богу, исполнению его слова. И он пережил много проблем. Он потратил финансы там на билет, еще что-то сделал. Он потратил много времени впустую, но слово Божие осталось то же самое. Ступай, исполняй то, что тебе говорил до этого. То, что ты много пострадал и пережил, это твои проблемы, ты это сделал по своей глупости. Если бы ты сразу послушался, ты бы не пережил этих проблем. Но ты не думай, что раз ты столько пережил, я поменяю свое мнение, что я поменяю свое слово. Мое слово вечно к тебе. И поэтому, если ты сегодня сопротивляешься Богу и не исполняешь его, не думай, что ты сможешь его этим разжалобить. И он скажет: ну ладно, не люби врага своего, так и быть. Ты столько много пережил, что я тебе разрешаю не жертвовать и не любить и не прощать. Нет. Когда вы переживете из-за своего непослушания много проблем и придете опять к нему, не удивляйтесь, если вы услышите то же самое. Потому что Бог хочет, чтобы мы не просто знали слово. Он не раскрывает слово ради знаний. Он раскрывает слово ради исполнения. Бог не дает знания, чтобы мы просто знали и накапливали знания. А Бог дает знания, чтобы мы его исполняли. Поэтому очень важно в нашей жизни, чтобы мы помнили, что если мы хотим, чтобы Бог перед нами больше раскрылся, чтобы нам стали понятны те места Писания или те вопросы, которые сегодня для нас закрыты, исполните то, что для вас уже открыто. Исполните то, что для вас уже понятно. И тогда Бог вам откроет то, что для вас на сегодняшний момент закрыто. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой Иисус Христос, мы с вами Тебя благодарим, Господь, за эту возможность служить возле Твоего престола. Ты показал и раскрыл для нас жизнь апостолов, для того, чтобы мы с них брали пример. Ты не показал нам примеры в тех людях, которые просто каялись или просто жили для себя и ходили в церковь. Но Ты показал нам пример тех людей, которые полностью посвятили себя Твоему служению. Это говорит о том, что для Тебя это важно, чтобы мы полностью посвятили себя Твоему служению. Чтобы каждый из нас нашел свое место в теле Христовом. Ведь сколько еще не спасенных людей в нашей стране, в других странах. Мы молим Тебя о Твоем благословении. Мы молим Тебя о том, чтобы мы перебороли страх и сомнения. Чтобы, Господь, у нас появилась смелость и вера полностью посвятить себя Тебе. Знать, что Ты позаботишься о нас. Господи, дай нам приблизиться к Тебе не только устами, но и сердцем своим, и в исполнении Твоего слова, чтобы имя Твое прославилось. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.